расчетом. Но стала от нее парторганизация требовать нормализовать отношения с отцом. И она внезапно стала ему писать. Обрадованный отец ответил всепрощающим письмом, которое она тотчас же показала в парторганизации. Там поставили галочку. С тех пор только поздравляют его с великими майскими и ноябрьскими праздниками. В этой трагедии 7 человек. Вот и капелька нашей воли. В семьях повоспитаннее не выгоняют пострадавшего родственника в кальсонах на улицу, но стыдятся его, тяготятся его желчным, искаженным мировоззрением. И можно перечислять дальше, можно назвать еще рабскую психологию. Тот же несчастный Бабич в заявлении прокурору: «Я понимаю, что военное время налагало на органы власти более серьезные обязанности, чем разбор судебных дел отдельных лиц». И еще другое можно. Но признаем уже и тут, если у Сталина это все не само получилось, а он это для нас разработал по пунктам, он таки был гений. И вот в этом зловонном сыром мире, где процветали только палачи и самые отъявленные из предателей, где оставшиеся честные спивались, ни на что другое не найдя воли, где тела молодежи бронзовели, а души подгнивали, где каждую ночь шарила серо-зеленая рука и кого-то за шиворот тащила в ящик, в этом мире бродили ослепшие и потерянные миллионы женщин, от которых мужа, сына или отца оторвали на архипелаг. Они были напуганнее всех. Они боялись зеркальных табличек, кабинетных дверей, телефонных звонков, дверных стуков. Они боялись почтальона, молочницы и водопроводчика. И каждый, кому они мешали, выгонял их из квартиры, с работы, из города. Иногда они доверчиво уповали, что без права переписки, так надо и понимать, а пройдет 10 лет, и он напишет. Иногда лагеря без права переписки действительно существовали. Не только атомные заводы 1945-49 годов, но, например, «Новая земля» или 29-й пункт Карлага с 1938 года не имел полтора года переписки. Они стояли в притюремных очередях. Они ехали куда-то за 100 километров, откуда, говорят, принимают продуктовые посылки. Иногда они сами умирали прежде смерти своего арестанта. Иногда по возвращенной посылке адресат «умер в лазарете» узнавали дату смерти. Иногда, как Ольга Чевчевадзе, добирались до Сибири, везя на могилу мужа щепотку родной земли. Да только никто уже не мог указать, под которым же он холмиком, с троими еще. Иногда, как Зельма Жугур, писали разносные письма какому-нибудь Ворошилову, забыв, что совесть Ворошилова умерла задолго до него самого. Он и своего-то ближайшего адъютанта Лангового не имел смелости оградить от ареста и пыток. А у этих женщин подрастали дети, и для каждого наступало то крайнее время, когда непременно надо вернуться отцу, пока не поздно, а он не шел. Треугольник из тетрадной бумаги косой разгравки. Чередуются синий и красный карандаш. Наверное, детская рука откладывала карандаш, отдыхала и брала потом новой стороной. Угловатые неопытные буквы с передышками иногда и внутри слов. «Здравствуй, папочка. Я забыл, как надо писать «скоро в школу», «пойду через зиму». «Первый, скорей приходи, а то нам плохо, нету у нас папы. Мама говорит, то ты в командировке, то больной. Что ж ты смотришь? Убеги из больницы. Вон Олежка из больницы в одной рубашке прибежал. Мама сошьет тебе новые штаны. Я тебе свой пояс отдам. Меня все равно Ребята боятся. Только Олешеньку я не бью никогда. Он тоже правду говорит, он тоже бедный. А еще я как-то болел, лежал в пруду, бреду. Хотел с мамой вместе умирать, а она не захотела, ну и я не захотел. Ой, руки уморили, хватит писать. Целую тебя, шкаф, раз. Игорек, 6,5 лет. Я уже на конвертах писать научился. Мама пока с работы придет, а я уже письмо в ящик. Манолис Глезос в яркой и страстной речи рассказал московским писателям о своих товарищах, томящихся в тюрьмах Греции. Я понимаю, что заставил своим рассказом сжаться ваши сердца. Но я сделал это умышленно. Я хочу, чтобы ваши сердца болели за тех, кто томится в заключении. Возвысьте ваш голос за освобождение греческих патриотов. Литературная газета, 27.08.63. И эти тертые лисы, конечно, возвысили. Ведь в Греции томились 1-2 арестантов. Может быть, сам Манолис не понимал бесстыдства своего призыва, а может, в Греции пословицы такой нет? Зачем в люди по печаль, коли дома навзрыд? В разных местах нашей страны мы встречаем такое изваяние. Гипсовый охранник с собакой, устремленный вперед, кого-то перехватить. В Ташкенте стоит такое, хоть перед училищем НКВД. А в Рязани как символ города, единственный монумент, если подъезжать со стороны Михайлова. И мы не вздрогнем от отвращения, мы привыкли, как к естественным к этим фигурам, травящим собак на людей, на нас. Глава 4. Несколько судеб. Судьбы всех арестантов, кого я упоминаю в этой книге, я распылил, подчиняя плану книги, контурам архипелага. Я отошел от жизнеописаний. Это было бы слишком однообразно. Так пишут и пишут, переваливая работу исследования с автора на читателя. Но именно поэтому я считаю себя теперь вправе привести несколько арестантских судеб целиком. Анна Петровна Скрипникова. Единственная дочь майкопского простого рабочего. Девочка родилась в 1896 году. Как мы уже знаем из истории партии, при проклятом царском режиме ей закрыты были все пути образования, и обречена она была на полуголодную жизнь рабыни. И это все действительно с ней случилось, но уже после революции. Пока же она была принята в майкопскую гимназию. Аня росла и вообще крупной девочкой, и крупноголовой. Подруга по гимназии рисовала ее из одних кругов. Голова, шар, круг со всех сторон, круглый лоб, круглые, как бы всегда, недоуменные глаза. Мочки ушей вросли и закруглились в щеки, и плечи круглые, и фигура шар. Аня слишком рано стала задумываться. Уже в 3-м классе она просила у учительницы разрешения получить в гимназической библиотеке Добролюбова и Достоевского. Учительница возмутилась: «Рано тебе». «Ну, не хотите, так я в городской получу». 13 лет она эмансипировалась от Бога, перестала верить. В 15 лет она усиленно читала отцов церкви, исключительно для яростного опровержения батюшки на уроках к общему удовольствию соучениц. Впрочем, стойкость старобрядцев она взяла для себя в высший образец. Она усвоила: лучше умереть, чем дать сломать свой духовный стержень. Золотую медаль, заслуженную ею, никто не помешал ей получить. А если бы девочка в наше время так спорила по основам марксизма? В 1917-м, самое время для учебы, она поехала в Москву и поступила на высшие женские курсы Чаплыгина по отделению философии и психологии. Как золотой медалистке ей до Октябрьского переворота выплачивали стипендию Государственной Думы. Отделение это готовило преподавателей логики и психологии для гимназий. Весь 1918 год, подрабатывая уроками, занималась она психоанализом. Она как будто оставалась атеисткой, но и ощущала всей душой, как это неподвижно на огненных розах живой алтарь мироздания курится. Она успела поклониться поэтической философии Джордано Бруно и Тютчева и даже одно время считать себя восточной католичкой. Она меняла свои веры жадно, может, чаще, чем наряды. Нарядов не было, да она за ними так и не следила. Еще она считала себя социалисткой и неизбежными кровь восстаний и гражданской войны. Но не могла примириться с террором. Демократия, но без зверства. Пусть будут руки в крови, но не в грязи. В конце 1918-го ей пришлось оставить курсы. Да и остались ли сами курсы, и с трудом пробираться к родителям, где сытей. Она приехала в Майкоп. Тут уже создался Институт народного образования для взрослых и для молодых. Анна стала не меньше как исполняющей должность профессора по логике, философии и психологии. Она имела успех у студентов. Тем временем белые доживали в Майкопе последние дни. 45-летний генерал убеждал ее бежать с ним. «Генерал, прекратите ваш парад. Бегите, пока вас не арестовали». В те дни на преподавательской вечеринке среди своих гимназический историк предложил тост за Великую Красную Армию. Анна оттолкнула тост. Ни за что. Зная ее левые взгляды, друзья вытаращились. А потому что, несмотря на вечные звезды, расстрелов будет все больше и больше, — предсказала она. У нее было ощущение, что все лучшие погибают в этой войне, а остаются жить приспособленцы. Она уже предчувствовала, что к ней близится подвиг, но еще не знала, какой. Через несколько дней в Майкоп вошли красные. И еще через несколько собран был вечер городской интеллигенции. На сцену вышел начальник особого отдела 5-й армии Лосев и стал в разгромном тоне, недалеко от мата, поносить гнилую интеллигенцию. «Что, между двумя стульями сидите? Ждали, пока я вас приглашу, а почему сами не пришли?» Все более расходясь, он выхватил из кобуры револьвер и, потрясая им, уже кричал так: «И культура вся ваша гнилая! Мы всю ее разрушим и построим новую, и вас, кто будет мешать, уберем!» И после этого предложил: «Кто выступит?» Зал молчал гробово. Не было ни одного аплодисмента, и ни одна рука не поднялась. Зал молчал испуганно. Но испуг еще не был отрепетирован, и не знали люди, что аплодировать обязательно. Лосев, наверное, и не рассчитывал, что решится кто-то выступить. Но встала Анна. «Я». «Ты? Ну, полезай, полезай». И она пошла через зал и поднялась на сцену. Крупная, круглолицая и даже румяная 25-летняя женщина щедрой русской природы. Хлеба она получала 8 фунта, но у отца был хороший огород. Русые толстые косы ее были до колен. Но как зауряд профессор, она не могла так ходить и накручивала из них еще вторую голову. И звонко она ответила: «Мы выслушали вашу невежественную речь. Вы звали нас сюда, но не было объявлено, что на погребение великой русской культуры. Мы ждали увидеть культуртрегера, а увидели погребальщика. Уж лучше бы вы просто крыли нас матом, чем то, что говорили сегодня. Должны мы так понимать, что вы говорите от имени советской власти?» «Да», — еще гордо подтвердил уже растерявшийся Лосев, — «так если советская власть будет иметь представителями таких бандитов, как вы, она распадется». Анна кончила, и зал гулко зааплодировал. Все вместе еще тогда не боялись, и вечер на этом кончился. Лосев ничего не нашелся больше. К Анне подходили, в гуще толпы жали руку и шептали: «Вы погибли, вас сейчас арестуют, но спасибо, спасибо, мы вами гордимся, но вы погибли, что вы наделали?» Дома ее уже ждали чекисты. «Товарищ учительница, как ты бедно живешь, стол, два стула и кровать, обыскивать нечего. Мы еще таких не арестовывали, и отец рабочий. Но как же при такой бедности ты могла стать на сторону буржуазии?» ЧК еще не успели наладить и привели Анну в комнаты при канцелярии особого отдела, где уже заключен был белогвардейский полковник барон Бильдерлинг. Анна была свидетелем его допросов и конца, и потом сказала жене: «Он умер честно. Гордитесь». Ее повели на допрос в комнату, где Лосев и жил, и работал. При ее входе он сидел на разобранной кровати в галифе и расстегнутой нижней рубахе и чесал грудь. Анна сейчас же потребовала от конвойного: «Ведите меня назад». Лосев огрызнулся: «Хорошо, сейчас помоюсь, лайковые перчатки надену, в которых революцию делают». Неделю она ждала смертного приговора в экстазе. Скрипникова теперь вспоминает даже, что это была самая светлая неделя ее жизни. Если эти слова точно понять, можно вполне поверить. Но этот экстаз, который в награду нисходит на душу, когда ты отбросил все надежды на невозможное спасение и убежденно отдался подвигу, любовь к жизни разрушает этот экстаз. Она еще не знала, что интеллигенция города принесла петицию о ее помиловании. В конце 20-х это б уже не помогло. В начале 30-х на это бы никто и не решился. Лосев на допросах стал идти на мировую. Сколько городов брал, такой сумасшедший не встречал. Город на осадном положении, вся власть в моих руках, а ты меня гробовщиком русской культуры. Ну ладно, мы оба погорячились. Возьми назад бандита и хулигана. Нет. Я и теперь о вас так думаю. С утра до вечера ко мне лезут, за тебя просят. Во имя медового месяца советской власти придется тебя выпустить. Ее выпустили. Не потому, что сочли выступление безвредным, а потому, что она дочь рабочего. Дочери врача этого бы не простили. Сам же Лосев в 1920 году за бандитизм и насилие был расстрелян в Крыму.